Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Али-Баба и 40 разбойников. Сказки. История Али-Бабы и 40 разбойников. В одном персидском городе жили два брата. Одного звали Касим, а другого Али-Баба. Хотя после смерти родителей они поделили доставшееся им скудное наследство поровну, жилось им далеко не одинаково. Касим женился на женщине, которая вскоре после свадьбы получила в наследство процветающую лавку и сделался одним из самых богатых купцов в городе. Али-Баба же так и остался бедняком. Все его богатство составляли 3 осла. Каждый день он отправлялся в лес за дровами, которыми нагружал своих ослов. Дрова он продавал в городе и тем кормил себя и свою семью. Однажды в лесу Али-Баба заметил быстро приближающееся к нему густое облако пыли, а затем различил толпу всадников, поднимавших эту пыль. Али-Баба на всякий случай решил спрятаться. Недалеко от него возвышался крутой утес, у подошвы которого росло большое дерево. Недолго думая, он проворно влез на дерево и так удобно устроился между густыми ветвями, что мог видеть все происходящее внизу, не подвергаясь опасности быть замеченным самому. Едва он спрятался, как показались всадники. Это были рослые и сильные молодцы, вооруженные с ног до головы. И Али-Баба понял, что это разбойники. Их было 40 человек. Сойдя с коней, они сняли тяжелые мешки, привязанные к седлам, и гуськом направились к той самой скале, возле которой спрятался Али-Баба. Впереди шел самый грозный из них. Али-Баба безошибочно признал в нем атамана. Раздвинув кусты, оплетающие скалу, атаман отчетливо произнес: «Сезам, отворись!» В ту же минуту, к величайшему удивлению Али-Бабы, в скале сама собой отворилась дверь, и разбойники один за другим вошли в нее и скрылись из виду. Последним вошел атаман, и дверь затворилась за ним. Али-Баба, притаившись, продолжал сидеть на дереве. Впрочем, ждать ему пришлось недолго. Вскоре разбойники показались снова. На этот раз атаман вышел первым и, пропустив мимо себя всех остальных, произнес: «Сезам, затворись!» Дверь снова затворилась. Разбойники сели на коней, привязали к седлам мешки и ускакали. Али-Баба не сразу решился сойти вниз. Он боялся, как бы разбойники не вернулись обратно. Наконец, убедившись, что опасность миновала, он слез с дерева, подошел к скале и произнес подслушанные слова: «Сезам, отворись!» В то же мгновение дверь широко распахнулась, и Али-Баба увидел просторную пещеру с высоким сводом. В пещере было видимо-невидимо всякого добра. Дорогие шелковые ткани, великолепные ковры и целые кучи золотых и серебряных монет. Эти сокровища были собраны несколькими поколениями разбойников, которые совершали свои набеги далеко отсюда и только время от времени появлялись в этом лесу, чтобы спрятать свою добычу. Али-Баба, не колеблясь ни минуты, вошел в пещеру. Дверь затворилась, но это его не смутило, ведь он знал слова, которыми мог снова открыть ее. Он выбрал несколько мешков, заполненных золотыми монетами, вытащил их из пещеры и проговорил: «Сезам, затворись!» Дверь в скале тотчас закрылась, а Али-Баба отыскал разбежавшихся ослов, взвалил на них мешки и, прикрыв их сверху дровами, пустился в обратный путь. Али-Баба благополучно вернулся домой, где его ждала жена. Здесь он снял мешки со слов, отнес их в комнату и высыпал золото перед женой. Но добрая женщина с ужасом воскликнула: «Али-Баба, откуда у тебя это богатство? Неужели бедность довела тебя до того, что ты сделался вором?» «Успокойся, жена», — отвечал Али-Баба. «Если я кого-нибудь обокрал, то только разбойников». Тут он рассказал жене все, что случилось, и обрадованная женщина не могла налюбоваться сокровищами. Ей захотелось немедленно пересчитать золотые монеты. «По-моему, это совершенно лишнее», — возразил Али-Баба. «Но если тебе так хочется, то займи, пожалуй, мерку, только смотри, никому не проболтайся». Жена обещала быть осторожной и отправилась к Касиму, жившему неподалеку. Не застав его дома, она попросила его жену ненадолго одолжить ей небольшую мерку. «С удовольствием», — отвечала та, — «я сейчас принесу тебе». Но очень уж хотелось ей узнать, что именно Али-Баба, слывший бедняком, собирается мерить. Она слегка смазала салом дно мерки и отдала ее невестке. Та весело поспешила домой и принялась мерить золотые монеты. К величайшей ее радости мерка наполнялась несколько раз. Покончив с этим делом, она отнесла мерку жене Касима. Едва гостья ушла, та сразу же осмотрела дно. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что ко дну пристала золотая монета. «Вот так штука!» — воскликнула она. «У Али-Бабы столько денег, что он может считать их мерками. Откуда же взялось у этого бедняка такое богатство?» Жена еле дождалась возвращения Касима из лавки и, не давая ему раскрыть рта, воскликнула: «Ты воображаешь, Касим, что ты богач? Ошибаешься. Али-Баба в 1000 раз богаче тебя. Он не считает своих денег, как ты, а мерит их мерками». Тут она рассказала ему о приходе жены Али-Бабы и о том, как при помощи хитрой уловки она узнала истину. Но Касим, вместо того, чтобы порадоваться за брата, почувствовал страшную зависть. Всю ночь он не мог сомкнуть глаз и, едва дождавшись утра, побежал к брату со словами: «Али-Баба, я никогда не думал, что ты так скрытен. Ты разыгрываешь из себя бедняка, а сам считаешь деньги мерками?» «Братец, я не понимаю, о чем ты говоришь. Объясни, в чем дело», — отвечал смущенный Али-Баба. «Не прикидывайся удивленным», — возразил Касим и показал монету, данную ему женой. «Сколько у тебя еще таких монет? Вот это прилипло к дну мерки, которую одолжила у нас вчера твоя жена». Али-Бабе ничего не оставалось делать, кроме как рассказать брату всю историю. Он попросил Касима хранить тайну, чтобы только они могли пользоваться найденными сокровищами. «Еще бы!» — отвечал корыстолюбивый Касим. «Но ты должен описать мне место, где скрыто сокровище. Не то я донесу на тебя властям, и тебе придется отдать то, что уже имеешь. А я хотя бы получу вознаграждение за донос». Добродушный Али-Баба был очень огорчен словами Касима. Но так как он и без того не прочь был поделиться с ним своим богатством, то подробно рассказал ему все, что знал. И тогда Касим решил опередить Али-Бабу и сам завладеть всеми сокровищами пещеры. Купив 10 сильных мулов, он нагрузил их 10 большими сундуками и на следующий день, еще до рассвета, отправился в лес. Благодаря точным указаниям Али-Бабы, он легко отыскал скалу. Как только он произнес слова «Сезам, отворись», дверь отворилась, и он очутился в пещере. Вне себя от восторга любовался Касим блеском золота и серебра, перебирал драгоценные ткани и долго не мог оторваться от этого зрелища. Наконец он выбрал несколько мешков и пошел с ними к двери, чтобы наполнить приготовленные сундуки. Но дверь оказалась закрыта. Мысли Касима были заняты только сокровищами. Заветные слова он позабыл, и вместо того, чтобы сказать «Сезам, отворись», он сказал «Дверь, отворись». К его удивлению, дверь не отворилась. Он повторил приказание, но дверь так и не шелохнулась. Касимом овладел ужас. Он бросил на землю золотые монеты и стал бегать по пещере взад и вперед, тщетно стараясь припомнить забытое слово. Но чем больше он напрягал свою память, тем больше у него путалось в голове. Теперь драгоценные ткани и груда золотых и серебряных монет уже не вызывали у него восторга. В бешенстве он топтал сокровища ногами, проклиная свою жадность, и с ужасом думал о том, что будет, если разбойники застанут его в пещере. Между тем настал полдень, и разбойники возвратились из очередного похода. Они изрядно удивились, увидев возле скалы 10 мулов Касима, нагруженных пустыми сундуками. Нетрудно было догадаться, что кто-то завладел их секретом и хотел присвоить их богатство. Разгневанные разбойники соскочили с коней и с саблями в руках направились к пещере. Услышав лошадиный топот, Касим догадался о прибытии разбойников. В надежде спастись, он встал у самой двери, и как только она отворилась, бросился вон так стремительно, что свалил с ног атамана. Но остальные разбойники тотчас напали на него и своими саблями уложили на месте. Войдя в пещеру, они заметили приготовленные Касимом мешки с золотом и отнесли их на место, радуясь тому, что не понесли никаких потерь. Ущерб же, нанесенный им Али-Бабой, остался незамеченным. Между тем жена Касима с нетерпением ждала его возвращения. Настал вечер, а его все не было. Наконец, когда совсем стемнело, она отправилась к Али-Бабе. «Брат мой», — сказала она, — «ты, конечно, знаешь, с какой целью Касим сегодня чуть свет отправился в лес. Вот уже ночь, а его еще нет. Боюсь, не приключилось ли с ним какой-нибудь беды?» «Успокойся», — отвечал Али-Баба. «Наверное, брат и не вернется раньше полуночи, чтобы никто не заметил его». Слова эти несколько утешили жену Касима, и она пошла домой. Но когда миновала полночь, а Касима все еще не было, ею снова овладела тревога. Наконец, еле дождавшись рассвета, она снова побежала к Али-Бабе и со слезами рассказала ему о своем несчастье. Али-Баба не заставил долго упрашивать себя, чтобы отправиться на поиски брата. Взяв своих ослов, он поехал в лес, но не нашел там ни брата, ни его мулов, захваченных разбойниками. Но едва он вошел в пещеру, как наткнулся на тело Касима. Забыв о неблагодарности брата, Али-Баба искренне оплакал его. Потом взвалил его тело на одного из ослов, остальных нагрузил золотом и все это тщательно прикрыл дровами. Из предосторожности он возвратился в город только вечером, когда уже совсем стемнело, и, оставив двух ослов с золотом дома, тотчас же отправился к вдове несчастного Касима. Дверь ему открыла невольница Касима, Маргиана. Это была девушка необыкновенно ловкая и хитрая, к тому же очень преданная своим господам. «Слушай, Маргиана», — обратился к ней Али-Баба, — «прежде всего ты должна обещать мне, что будешь хранить в тайне все, что тут произошло. Твой господин убит разбойниками, и ты должна устроить так, чтобы никто из соседей не догадался об истинной причине его смерти». Затем он отправился ко вдове брата и рассказал ей обо всем случившемся. Бедная женщина начала было громко плакать, но Али-Баба убедил ее скрыть свое горе, чтобы соседи не могли догадаться о причине смерти Касима. В то же время он постарался утешить ее, как мог, обещал разделить с ней свое богатство и быть ей верным другом и покровителем. Так что, в конце концов, вдова несколько успокоилась и стала думать о том, как бы вернее сохранить тайну. Между тем умная Маргиана, посоветовавшись с Али-Бабой, принялась за дело. Она отправилась в ближайшую аптеку и попросила лекарства, которые принимают только при очень серьезных болезнях. Аптекарь дал ей требуемое и, конечно, полюбопытствовал, кто из ее господ болен. «Ах!» — отвечала Маргиана с глубоким вздохом. — Заболел сам господин. Мы даже не знаем, что с ним случилось. Он ничего не ест и еле говорит. Боюсь, что его болезнь очень опасна. На другое утро, чуть свет, Маргиана опять побежала в аптеку и со слезами на глазах попросила такое лекарство, которое дают только больным, близким к смерти. «Увы», — промолвила она при этом печально, — «я боюсь, что и это лекарство не принесет никакой пользы. Моему бедному господину так плохо, что вряд ли он доживет до вечера». Соседи несколько раз видели, как Али-Баба и его жена с убитым видом то и дело наведывались к больному и нисколько не удивились, когда вечером из дома Касима послышался громкий плач, возвещавший о смерти больного. Так, благодаря ловкости Маргианы, тайна смерти Касима была тщательно сохранена. Через некоторое время Али-Баба переехал в дом брата, и так как все полагали, что он наследовал его имущество, то никто и не удивлялся, что недавний бедняк стал богачом. Лавку Касима Али-Баба передал своему сыну, недавно научившемуся купеческому делу. Оставим теперь Али-Бабу вместе с его семьей и вернемся к разбойникам. Каковы же были их удивление и ярость, когда, вернувшись в пещеру, они не нашли там трупа Касима, да еще заметили убыль своего богатства. «Наша тайна раскрыта!» — воскликнул атаман. «Я надеялся, что про нее знал только один человек, тот, которого мы убили. Но, оказывается, у него был товарищ. И если мы не разыщем этого злодея, то скоро лишимся всех богатств, приобретенных с таким трудом. Поэтому я предлагаю на время отказаться от всех других дел и заняться только поисками вора». Все разбойники согласились с этим предложением, а атаман продолжал. «Пусть один из нас, самый ловкий, отважный и предприимчивый, сейчас отправится в город без оружия, под видом купца или путешественника, и постарается разузнать, не умирал ли там недавно кто-нибудь из жителей и не разбогател ли там кто-нибудь внезапно. А если наш посланник принесет ложное известие, то он поплатится за это жизнью. Один из разбойников сразу выступил вперед и смело заявил. «Хорошо, я берусь сделать это. И если я потерплю неудачу, то можете сделать со мной что угодно». После этого он тщательно переоделся и отправился в город, куда прибыл только на рассвете. Большая часть домов и лавок была еще заперта. Один только башмачник Баба Мустафа уже сидел за работой. Пожелав ему доброго утра, разбойник сказал: «Не откажи мне в помощи, добрый человек. Я узнал, что несколько дней назад умер мой друг, живший в этом городе. Я хотел навестить его семью, помочь им, чем могу. Но не знаю, где дом моего друга». «Ты, наверное, говоришь о Касиме», — догадался башмачник. «Больше никто не умирал в этом городе. Вряд ли его семье нужна твоя помощь. Брат Касима, Али-Баба, слывет теперь настоящим богачом». «Вот тебе золотая монета за помощь», — сказал разбойник. «А вот еще одна. Не откажи мне в любезности. Покажи дом, где живет брат моего друга». Обрадованный башмачник взял монеты и, не заподозрив обмана, привел разбойника к дому, где жил теперь Али-Баба. Едва башмачник ушел, разбойник сделал на двери знак мелом и, торопясь поведать товарищам о своем открытии, поспешил в лес. Вскоре после этого Маргиана вышла за покупками и, возвращаясь домой, заметила на двери знак, начерченный разбойником. «Что бы это значило?» — сказала она самой себе. «Похоже, кто-то хочет пошутить над хозяином. Во всяком случае, предосторожность не помешает». Достав кусок мела, она отметила такими же знаками двери соседних домов и спокойно занялась своими делами, ничего не сказав господину. Между тем разбойник, вернувшись к товарищам, доложил им о своем успехе. Обрадованный атаман сказал: «Теперь мы не должны терять времени. Отправляйтесь сейчас в город, но порознь и тщательно спрятав оружие. Соберитесь на большой площади и ждите меня. Я же вместе с нашим товарищем, принесшим это известие, пойду осмотреть дом, а потом скажу вам, что делать». Так они и поступили. Небольшими группами, по двое и по трое, они отправились в город. Сам же атаман вместе с первым разбойником пошел к дому Али-Бабы. Каково же было их удивление, когда все дома на улице оказались отмечены одинаковыми знаками. Смущенный разбойник не знал, что и подумать. Атаман же, вне себя от гнева, отыскал разбойников на площади и приказал им тотчас же вернуться в пещеру. Тут он рассказал им, как их одурачили, и рассвирепевшие разбойники убили своего товарища, позволившего себя провести. Его гибель не испугала другого разбойника, вызвавшегося отыскать след похитителя. Переодетый купцом, он отправился в город и с помощью баба Мустафы, соблазнившегося его деньгами, отыскал дом Касима. Но чтобы не повторить ошибку товарища, он отметил дом красной чертой, и при том на менее видном месте. Между тем Маргиана, обеспокоенная вчерашним открытием, выйдя из дому, внимательно осмотрела стену, и от ее зоркого взгляда не ускользнула красная черта. Недолго думая, она отметила такими же знаками все соседние дома. Так она снова разрушила план злодеев и лишила их еще одного члена шайки, поскольку и второй разбойник, потерпевший неудачу, поплатился жизнью. Атаман разбойников, видя, что нельзя положиться ни на кого из шайки, решил сам взяться за дело. Баба Мустафа и его привел к дому, но он не стал делать никаких отметок, а просто запомнил место и вернулся в лес к своим товарищам. По дороге атаман придумал, как отомстить Али-Бабе. Прежде всего он разослал всех разбойников по окрестностям, чтобы купить 19 мулов и 38 больших кожаных мехов для масла. Один из мехов он наполнил маслом, а в остальных рассадил вооруженных разбойников. После этого, переодевшись купцом, атаман во главе своего маленького каравана отправился в город, причем устроил все так, чтобы прибыть туда только поздно вечером. Он собирался просить гостеприимства у самого Али-Бабы. Случай благоприятствовал ему. Али-Баба стоял у дверей своего дома, наслаждаясь вечерней прохладой. Мнимый купец подошел к нему, почтительно поклонился и сказал: «Господин, осмеливаюсь просить тебя об одолжении. Я, как видишь, торгую маслом и приехал сюда, чтобы продать свой товар завтра на рынке. Но уже так поздно, что я не знаю, где искать пристанище. Не разрешишь ли ты мне оставить своих мулов на ночь у тебя на дворе?» «Милости просим», — сказал Али-Баба. «Все, что есть в моем доме, к твоим услугам». И, подозвав одного из своих невольников, Али-Баба приказал ему ввести во двор мулов, развьючить их и, поместив в конюшню, дать им сена и ячменя. Сам он пошел на кухню и приказал Маргиане позаботиться о вкусном ужине и приготовить для гостя удобную постель. Между тем атаман отправился в конюшню, где стояли мулы и лежали мехи, и шепотом приказал разбойникам выскочить из своего укрытия, как только они услышат стук брошенных из окна мелких камешков. После этого он ушел в комнату, которую велел приготовить для него Али-Баба. Маргиана в это время готовила ужин для господ и их гостя. Но тут лампа в кухне погасла. Маргиана хотела подлить свежего масла, но не нашла его в кувшине. Она не знала, как быть. В такую позднюю пору купить масло было негде. «Знаешь что?» — сказал ей старый слуга. «Ступай и возьми немного масла из мехов приезжего. Господин принял его так радушно, что он, конечно, не станет сердиться из-за нескольких капель». Маргиана послушалась его и, взяв кувшин, пошла в конюшню. Но когда она подошла к одному из мехов, то услышала шепот. «Что, пора?» Всякая другая девушка на месте Маргианы не замедлила бы поднять шум и неминуемо навлекла бы и на хозяина, и на себя страшную опасность. Но мы уже заметили, что Маргиана была необыкновенно умна и находчива. Она тотчас же догадалась, что дело неладно, и только ответила так же тихо: «Нет еще, но скоро». Потом она подошла к следующему меху, и там повторилась та же история. Так она обошла все 37 мехов, и только из последнего, не слыша оттуда никакого звука, решилась нацедить масло. Теперь подозрения девушки превратились в уверенность. Она поняла, что 38 разбойников, считая и вероломного гостя, проникли в дом ее господина и ждут только знака, чтобы напасть на него. Нельзя было медлить ни минуты. И вот, не говоря никому ни слова, решительная Маргиана вернулась на кухню, зажгла лампу и, достав самый большой котел в доме, наполнила его маслом из последнего меха. Котел этот она поставила на огонь, и как только масло закипело, понесла его на конюшню и там вылила его в мехи. Возвратившись в кухню, она потушила лампу и огонь и, усевшись тихонько под окном, стала ждать, что будет дальше. Не прошло и четверти часа, как в комнате гостя отворилось окно, и Маргиана услышала стук падающих камешков. Прождав несколько минут и видя, что никто из разбойников не показывается, атаман вышел во двор. Каков же был его ужас, когда, подойдя к мехам, он увидел, что все его товарищи мертвы. Он понял, что план его открыт, и, боясь вернуться в дом, поспешил убраться из города. Утром Али-Баба очень удивился, не застав в доме вчерашнего гостя, хотя его мулы еще стояли во дворе. Он подозвал Маргиану и спросил у нее, куда девался торговец маслом. «Добрый мой господин», — отвечала она, — «изволь последовать за мной, и ты увидишь сам, какой опасности ты счастливо избежал». И она повела Али-Бабу в конюшню, и при нем открыла все мехи. Можно представить изумление и ужас Али-Бабы, увидевшего 37 мертвых людей, вооруженных с ног до головы. «Маргиана!» — воскликнул он. «Что это значит? И где же мой вчерашний гость, торговец маслом?» «Не бойся ничего, господин мой», — отвечала она. «Эти разбойники, посягавшие на твою жизнь, мертвы, а торговец маслом, никто иной, как их атаман, бежал». И она рассказала ему обо всем, что случилось ночью. Изумленный Али-Баба не знал, как и благодарить свою спасительницу. «Маргиана», — сказал он ей, — «я и вся моя семья обязаны тебе жизнью, и мой долг щедро наградить тебя. Дарую тебе свободу. Отныне ты будешь жить в моем доме не как невольница, а как свободная женщина, и постараюсь обеспечить тебя на всю жизнь». Между тем атаман разбойников предавался отчаянию и гневу. «Я не буду думать ни о чем другом, пока не отомщу проклятому врагу. И я отомщу ему. Я не успокоюсь до тех пор, пока не избавлюсь от человека, открывшего нашу тайну и причинившего нам столько вреда», — поклялся он. И, не теряя времени, атаман принялся за дело. Купив себе коня, он нагрузил его самыми ценными из товаров, бывших в пещере, и открыл в городе магазин под именем приезжего купца Коджи Гусейна. Случилось так, что его лавка оказалась как раз против лавки, принадлежавшей прежде Касиму, а теперь перешедшей к сыну Али-Бабы. Они познакомились, и атаман, человек очень умный и хитрый, стал осыпать своего молодого соседа всякими знаками внимания. Делал ему небольшие подарки, приглашал к себе, угощал обедами. Понятно, сын Али-Бабы не захотел оставаться в долгу и попросил отца пригласить к себе Каджу Гусейна и, в свою очередь, угостить его роскошным ужином. Гостеприимный Али-Баба с радостью согласился. «Сын мой», — сказал он, — «прямо пригласить его мне неудобно, так как я с ним не знаком, но во время нашей послеобеденной прогулки постарайся пройти мимо нашего дома. Я буду у дверей, и, увидя его с тобой, не премину пригласить его в дом». Все произошло, как хотел Али-Баба. Увидев своего сына, проходящим с Каджой Гусейном, он любезно пригласил последнего зайти к нему, на что тот давно уже поджидавший такого случая, с радостью согласился. Побеседовав некоторое время с хозяином и наговорив ему кучу любезностей, гость хотел было откланяться, но Али-Баба стал его удерживать. «Господин», — сказал он, — «неужели ты хочешь идти, не отведав у меня хлеба соли? Конечно, ужин, который я могу предложить тебе, слишком скромен для такого гостя, как ты. Но каков бы он ни был, я надеюсь, что ты также радушно примешь мое приглашение, как я его делаю». «О, Али-Баба!» — воскликнул мнимый Коджа Гусейн. «Я прошу тебя не считать мой отказ невежливостью. Дело в том, что из-за обета я должен отказываться от всех блюд, приготовленных с солью». У восточных народов существует обычай. Тот, кто съест со своим ближним хоть немного соли, должен забыть всякую вражду против него. Суеверный атаман уже однажды нарушил этот обычай, воспользовавшись гостеприимством Али-Бабы, и отчасти этому приписывал свою неудачу. Добродушный Али-Баба ничего не заподозрил и сказал: «Ну, если это единственная причина, по которой ты отказываешься, то я легко могу все исправить». И он пошел на кухню и приказал Маргиане не класть соли ни в одно из кушаний. Это очень озадачило верную служанку. «Что за странный человек этот гость?» — недовольно воскликнула она. «И какой же это будет ужин? Вы с молодым господином не сможете есть блюдо без соли». «Не сердись, Маргиана», — сказал Али-Баба. «Этот человек — друг моего сына, и я хочу оказать ему внимание. Делай так, как я тебе приказал». Маргиана повиновалась, но очень неохотно. Ей захотелось увидеть чудака-гостя, и она сама отправилась накрывать на стол. Несмотря на костюм простого купца, Маргиана без труда узнала мнимого торговца маслом, оказавшегося атаманом разбойников. От ее зоркого взгляда не укрылось также, что у него за поясом спрятан кинжал. «Ну, теперь-то я понимаю», — сказала она самой себе, — «почему он не хочет есть соли с моим господином? Видно, он опять замышляет убить его. Но постой, голубчик, я и на этот раз расстрою твои злодейские планы». Вот ужин подошел к концу, и со стола убрали остатки трапезы. Этого момента и ждал атаман. «Теперь слуги сами сядут за ужин и не будут нам мешать», — подумал он. «Я постараюсь напоить отца с сыном, и тогда мне нетрудно будет отправить их на тот свет, а самому, как в первый раз, спастись через садовую ограду». Но Маргиана, догадавшаяся о намерении мнимого Коджи Гусейна, не дала ему осуществить задуманное. Вместо того, чтобы сесть за ужин, она нарядилась в платье танцовщицы и, стянув талию серебряным кушаком, заткнула за него кинжал. Али-Баба, знавший искусство Маргианы, очень обрадовался ее появлению. «Вот умница!» — воскликнул он. «Я уверен, что нашему гостю понравится твое искусство». Как ни неприятно была Кодже Гусейну эта помеха, он сделал вид, что очень рад неожиданному развлечению. «Ну что ж», — подумал он, — «если даже придется на сегодня отказаться от своей мести, не беда. Теперь, когда я подружился с Али-Бабой, я сумею бывать у него почаще и уж, конечно, не упущу удобного случая». Маргиана принялась танцевать. Да так хорошо, что не будь Коджа Гусейн занят своими мрачными мыслями, он и сам не мог бы надивиться ее искусству. Окончив один танец, она тотчас же принялась за другой, не менее красивый. Хозяева, затаив дыхание, любовались ею. И даже Коджа-Гусейн, наконец, заинтересовался танцами. Но вот Маргиана приблизилась к своим господам и их гостю. Как завороженные наблюдали они за ее танцем. И вдруг Маргиана быстро выхватила свой кинжал и вонзила его прямо в сердце атамана, так что он, не успев даже вскрикнуть, повалился на землю бездыханным. С криком ужаса Али-Баба и его сын вскочили со своих мест. «Несчастная!» — восклицали они. «Что ты сделала? Ты хочешь погубить нас всех? Боже, меня сохрани!» — возразила Маргиана. «Не для погибели вашей, а для спасения я убила коварного гостя. Посмотрите сами! Неужели вы не узнаете мнимого торговца маслом, атамана 40 разбойников? Видите кинжал, который он уже держал наготове?» Теперь Али-Баба с сыном поняли, какой опасности они только что подвергались. И Али-Баба был так тронут этим новым доказательством верности Маргианы, что горячо обнял ее и сказал: «Маргиана, я даровал тебе свободу и обещал, что этим не ограничу своей благодарности. Сегодня ты опять спасла нам жизнь, и нет такой награды, которая оказалась бы достаточной за твою преданность». И Али-Баба взял сына за руку, подвел его к Маргиане и сказал: «Вот тебе, сын мой, избранная мною жена. Такая, как она, достойна стать супругой лучшего из людей». Сын Али-Бабы признался, что Маргиана ему всегда очень нравилась, и что он считает для себя счастьем получить такую умную и преданную подругу жизни. Через несколько дней Али-Баба созвал всех своих друзей, чтобы отпраздновать свадьбу своего сына с Маргианой. Красота и ум девушки были хорошо известны всем, и никто не удивился неравному браку. Напротив, все хвалили Али-Бабу за то, что он выбрал сыну такую хорошую жену. Волшебный конь. В Персии в старину правил шах, страстно любивший всякие новинки и остроумные изобретения. При его дворе постоянно собиралась толпа умельцев, добивавшихся чести показать ему свое творение. И редкий из них возвращался домой без подарков щедрого правителя. Однажды, во время придворного праздника, шаху доложили, что какой-то индийский мудрец просит разрешения показать свое удивительное изобретение. Шах приказал впустить мудреца. В зал вошел чужестранец, ведя за собой искусственную лошадь, оседланную и украшенную богатой сбруей, и так мастерски сделанную, что ее можно было принять за живую. Индиец распростерся перед троном и сказал: «Великий шах, я осмелился просить твоего милостивого внимания лишь потому, что считаю свою лошадь одним из величайших чудес света». «Но я не вижу в ней ничего необыкновенного», — сказал шах с насмешливой улыбкой. «Лошадь действительно сделана очень искусно и на первый взгляд кажется настоящей. Но такое чудо мог бы сработать всякий хороший мастер». «Нет, шах», — возразил индийский мудрец. «Моя лошадь замечательна не внешним видом, а внутренним устройством. В ней скрыт механизм, который позволяет перенестись по воздуху в любое место на земле в самое короткое время. Только прикажи, и я покажу это». Заинтересованный шах согласился и, выйдя на террасу, указал на гору. находившуюся в 3 милях от столицы. «Видишь эту гору?» — сказал он. «Отправляйся туда, на своей лошади, и принеси мне лист пальмы, который растет у подножия горы». Индиец тотчас вскочил на коня, провел рукой по его шее, и конь молнией взвился в воздух, да так высоко, что сразу пропал из виду. Все так и ахнули от удивления. Но не прошло и 5 минут, как всадник показался вновь, держа в руке пальмовый лист. Он опустился на террасу, сошел с коня и, преклонив колени, положил лист к ногам восхищенного шаха. «Невероятно!» — воскликнул шах. «Ничего подобного я действительно никогда не видел. Продай мне эту диковинку, я щедро заплачу тебе». «Изволь, шах», — ответил индийский мудрец. «Я готов уступить своего чудесного коня, но не за плату, а в обмен на другую драгоценность». «Проси, чего хочешь», — воскликнул шах, которому не терпелось заполучить удивительное изобретение. «Если ты честолюбив, то я готов сделать тебя правителем города и даже целой провинции». Все поразились царской щедрости, но индиец только улыбнулся. «Прости, шах», — сказал он в ответ, «но я расстанусь со своей лошадью, только если ты выдашь за меня свою дочь, красавицу-принцессу». Шах и придворные громко расхохотались в ответ. Один только принц Фируси, наследник престола, покраснел от негодования и, видя нерешительность шаха, горячо воскликнул: «Отец, неужели ты колеблешься? Неужели ты способен отдать свою дочь какому-то незнакомцу без рода, без племени? Ведь это позор для нашего рода». «Сын мой», — заговорил шах, — «ты отчасти прав, и требование этого чужеземца мне самому кажется чрезмерным. Но не забудь, что другой такой редкости нет во всем свете. Если я не договорюсь с владельцем, он продаст ее кому-то другому. Испытай же теперь сам этого коня и скажи мне, каков он». Услышав это, индиец, ища расположение принца, вызвался рассказать ему об устройстве чудесного коня и показал ему, какую кнопку надо нажать, чтобы он поднялся в воздух. Принц ловко вскочил в седло и, не слушая дальнейших объяснений, нажал указанную кнопку. Но не успел он опомниться, как конь, точно стрела, пущенная из лука сильной рукой, взвился в воздух и в 1 минуту исчез вместе с всадником с глаз шаха и придворных. Все ждали, что принц скоро вернется, но тут заговорил хозяин коня. «О, великий шах!» — обратился он. «Прости меня, если я невольно стану причиной несчастья с принцем. Я хотел объяснить ему, что нужно сделать, чтобы заставить коня спуститься вниз. Но он был нетерпелив и не дослушал мои объяснения. Нам остается только надеяться, что он найдет кнопку, которую необходимо нажать для снижения». Это известие сильно огорчило отца. «А если конь, вместо того, чтобы спуститься на землю, упадет на скалу или рухнет в море?» — испуганно спросил он. «Об этом нечего беспокоиться», — успокоил индиец. «Конь никогда не падает, а плавно опускается со всадником в желаемом месте. Только бы принцу заметить нужную кнопку». Но эти слова не утешили шаха. «Ты отвечаешь головой за жизнь принца», — пригрозил он. «Если в течение 3 месяцев он не вернется целым и невредимым, ты будешь казнен». Шах приказал взять несчастного изобретателя под стражу и удалился во внутренние покои дворца, потрясенный неожиданным несчастьем. Между тем принц Фируси летел по воздуху на такой высоте, что самые высокие горы казались ему маленькими песчинками. Сначала это его забавляло, поскольку он не понимал опасности своего положения и думал, что стоит нажать ту же кнопку, чтобы начать приземление. Но когда ему захотелось вернуться, оказалось, что все не так просто. Как ни нажимал, как ни вертел он кнопку, лошадь продолжала лететь так же быстро и высоко. Тут только принц понял, какую совершил ошибку, не дослушав объяснения индийца до конца. Однако он не потерял присутствие духа и стал внимательно рассматривать голову и шею коня. Вскоре он заметил возле его правого уха другую кнопку, поменьше, и нажал ее. Конь сразу стал плавно снижаться. Наступила ночь, и Фируси не видел, куда он опускается, положившись на волю случая. Но, наконец, конь остановился. Принц слез с него, присмотрелся и понял, что стоит на верхней террасе великолепного дворца, к которой ведет широкая мраморная лестница. Фируси не знал, кто хозяин этого дворца и как он примет непрошеного гостя в столь поздний час. Но его мучили голод и жажда, а смелости было не занимать. И принц решил сойти вниз и попросить гостеприимства. Он осторожно стал спускаться по ступенькам и на одном из поворотов заметил слабый свет, пробивавшийся сквозь неплотно закрытую дверь. Принц приоткрыл ее и увидел черных невольников с саблями наголо, спавших на полу. Тихо проскользнув мимо спящих и приподняв тяжелый шелковый занавес, он увидел перед собой зал, убранный с царской роскошью. Посредине, на возвышенном пышном ложе, крепко спала девушка дивной красоты, а вокруг, пониже, расположились ее служанки. Принц сразу же догадался, что находится в комнате принцессы. Он подошел поближе и остановился как вкопанный. Никогда за всю свою жизнь не видел он такой красавицы. Сама судьба привела его сюда, и его сердце отныне принадлежит прекрасной незнакомке. Долго стоял юноша, любуясь спящей. Наконец, собравшись с духом, он опустился на колени и слегка дотронулся до руки красавицы. В ту же минуту принцесса открыла глаза. Ее испуг и смятение при виде незнакомца были так велики, что она не могла произнести ни слова. Принц воспользовался ее молчанием и поспешил успокоить ее. «Милостивая госпожа», — сказал он, почтительно склоняя голову, — «прости мне ту смелость, с которой я отважился проникнуть в твои покои в столь поздний час. Поверь, что всему виной необыкновенное стечение обстоятельств. Еще утром я, сын персидского шаха, находился далеко отсюда, при дворе своего отца, а теперь невероятное приключение заставляет меня умолять тебя о гостеприимстве и великодушной помощи. И если ты так же добра, как прекрасна, в чем я не сомневаюсь, то моя просьба не останется напрасной». Принцесса, к которой попал принц Фируси, была любимой дочерью бенгальского султана. И дворец этот принадлежал ей. Султан. В некоторых мусульманских странах титул царя, а также лицо, носящее этот титул. Слова незнакомца, а еще более его благородная осанка, успокоили ее, и она ответила: «Добро пожаловать, принц! Ты оказался в гостеприимной и доброй стране. Будь уверен, что не только я, но и любой из подданных моего отца счел бы своим долгом помочь чужестранцу». Не дав принцу времени поблагодарить ее, она разбудила своих служанок и приказала им проводить его в самую лучшую комнату дворца и накормить ужином. «Завтра утром, — прибавила она, — когда ты отдохнешь с дороги, я надеюсь услышать твою историю. Мне очень любопытно, каким чудом ты мог в один день совершить такое далекое путешествие, и как тебе удалось попасть сюда незамеченным». На другой день принцесса сама отправилась в комнату принца, так как не хотела, чтобы его заметил начальник стражи, свободно входивший в ее комнаты. В эту ночь она долго не могла заснуть, взволнованная неожиданным знакомством. Когда же она выслушала рассказ об удивительном приключении принца, об опасности, которой он подвергался, о его находчивости, юноша заинтересовал ее еще больше. За завтраком они познакомились ближе, и принц, сердце которого и без того уже было пленено прекрасной принцессой, не мог более скрывать своих чувств и предложил ей выйти за него замуж. Принцесса благосклонно выслушала его предложение, но не хотела давать своего согласия прежде, чем он представится ее отцу, султану. Однако Фируси не хотел торопиться. «Нет, принцесса, — возразил он, — я не могу сейчас идти к твоему отцу и просить его согласия на нашу свадьбу. Я прибыл в вашу страну тайно и без подобающей моему сану свиты, и султан может не поверить моему рассказу. Да и мой отец, наверное, тревожится обо мне. Сейчас мне надо отправиться домой, успокоить отца, а затем вернуться сюда с пышным сопровождением и дорогими подарками, приличествующими персидскому принцу. И уж тогда бенгальский султан не откажется выдать за меня свою дочь». Принцесса согласилась с его разумными словами. Но она уже так привыкла к принцу, что ей трудно было отпустить его сразу. И она упросила его остаться во дворце еще на 3 дня. Эти дни пролетели незаметно. Фируси и принцесса постоянно были вместе, и их любовь так укрепилась, что они не могли более расстаться и решили вместе отправиться на волшебном коне в Персию. «Что же касается твоего отца, — сказал Фируси, чтобы окончательно рассеять колебания принцессы, — если он действительно любит тебя, то простит нас, когда явится посольство от моего отца и попросит его согласиться на наш брак». На другое утро, на рассвете, когда во дворце все еще спали глубоким сном, принц и принцесса тихонько пробрались на террасу, где стоял волшебный конь. Принц сначала усадил принцессу, потом сел сам и нажал уже известную ему кнопку. В ту же минуту конь стремительно поднялся в воздух и, управляемый уверенной рукой принца, полетел прямо по направлению к персидскому царству. Не прошло и 3 часов, как вдали показались верхушки башен и крыши столичных домов. Принц, однако, не спешил во дворец. Недалеко от столицы находился превосходный загородный дом, подаренный ему шахом. Здесь-то он решил оставить принцессу на время, пока не покажется отцу и не предупредит его, что вернулся с невестой. «Не бойся, моя возлюбленная, — сказал он девушке. — Я недолго заставлю тебя ждать и вернусь с пышной свитой, чтобы ввести тебя в столицу с почестями, подобающими твоему высокому сану». Вслед за тем, приказав слугам заботиться о принцессе и выполнять все ее пожелания, Фируси велел оседлать обычного коня и поскакал во дворец отца. На всем пути его радостно приветствовал народ. Когда весть о возвращении принца достигла шаха, он сам поспешил навстречу сыну и со слезами на глазах обнял его. После первых восторгов свидания шах стал расспрашивать Фируси, каким образом тот вышел из трудного положения и сумел вернуться домой. Принц рассказал о том, как ему удалось найти вторую кнопку, о гостеприимстве, оказанном ему дочерью бенгальского султана, о своей любви к ней и о том, что они не могут перенести разлуку. Поэтому решились вместе упасть в ноги шаху и просить согласия на свой брак. С этими словами принц хотел было броситься на колени перед отцом, но тот удержал его и, еще раз обняв, сказал: «Полно, сын мой! Я не имею ничего против твоего брака с принцессой и готов сам отправиться за ней и сегодня же отпраздновать вашу свадьбу». Шах приказал готовить роскошное празднество в честь возвращения своего сына и его невесты, и на радостях велел выпустить из темницы индийского мудреца, который томился в заключении и уже прощался с жизнью, не веря, что принц вернется. Весь город ликовал по случаю свадьбы принца. Жители украсили свои дома, оделись в праздничные костюмы и предвкушали удовольствие от праздника. Один только индиец не радовался вместе со всеми. Хоть он и получил долгожданную свободу, но затаил злобу на принца Фируси, разрушившего его планы, и на шаха, отказавшегося выдать за него свою дочь. «Погоди, голубчик», — думал он, прислушиваясь к разговорам о возвращении принца и о готовящейся свадьбе. «Уж отплачу я тебе за все свои обиды». Он знал, что его конь остался в загородном дворце, и там же находится бенгальская принцесса. В голове его созрел коварный план. Не теряя времени, он отправился за город и велел доложить принцессе о себе как о посланце принца Фируси, прибывшем, чтобы отвезти ее к жениху. Принцесса в первую минуту удивилась, что принц не приехал за ней сам, как обещал. Но индиец в доказательство сказал, что повезет ее на волшебном коне, с механизмом которого принц сам познакомил его. Тогда она перестала колебаться и решила последовать за лжепослом. Индиец усадил ее на коня, сам сел позади. И в следующую минуту они уже летели по воздуху. В это же время персидский шах в сопровождении свиты выехал из дворца, направляясь за принцессой. Принц Фируси поспешил вперед, чтобы предупредить ее. Каковы же были их изумление и скорбь, когда они увидели похитителя, пронесшегося над ними с дерзкой насмешкой. Шах разгневался и обещал щедро наградить того, кто поймает злодея. Но кто мог поспорить в скорости с волшебным конем? Принц был безутешен. Он называл себя самого виновником несчастья и упрекал себя за то, что оставил принцессу одну. Между тем и принцесса была на грани отчаяния. Она сразу же заметила свою ошибку и со слезами умоляла индийца отпустить ее. Но тот и слышать об этом не хотел и утешал ее тем, что отвезет к себе на родину и женится на ней. От таких утешений бедная принцесса страдала еще больше. Так они летели несколько часов и оказались в Кашмирском царстве. Приближался вечер, и оба проголодались. В это время внизу показался большой лес. Индеец решил приземлиться тут и пообедать с теми запасами, которые он прихватил с собой. В лесу протекал прохладный ручеек, из которого можно было напиться. Как ни горько было на душе у принцессы, но голод был сильнее ее. Она поневоле должна была принять угощение индийца. Но девушка твердо решила не отвечать его ухаживаниям и, рискуя даже жизнью, освободиться от него. Скоро ей представился удобный случай. Пока они отдыхали возле ручейка, на дороге показался отряд всадников. Это возвращался с охоты кашмирский султан со своей свитой. При виде людей принцесса начала кричать и звать на помощь. Прежде чем индиец заставил ее замолчать, султан подскакал к ним и спросил, кто они и что делают в его владениях. «Это моя жена, и мы с ней немного повздорили, но это наше дело, и посторонним нечего вмешиваться», — грубо ответил индиец, не подозревавший, что говорит с султаном. Но принцесса не дала ему закончить живую речь. «О, господин мой!» — взмолилась она. «Кто бы ты ни был, само небо послало тебя на помощь несчастной. Не верь этому человеку. Он вовсе не муж мне, а злой волшебник. Я бенгальская принцесса, которую он похитил у жениха и не отпускает на волю». Принцессе не стоило большого труда убедить султана в правдивости своих слов. Он был так возмущен преступлением индийца, что велел заковать его в цепи, а принцессу увез с собой, отвел ей лучшие покои во дворце и окружил слугами. Однако радость принцессы, ожидавшей, что султан скоро даст ей возможность вернуться к жениху, оказалась преждевременной. На другой же день он явился к ней и в полной уверенности, что принцесса будет счастлива от его предложения, объявил ей, что завтра же намерен отпраздновать их свадьбу. Бедняжка была так поражена этим неожиданным известием, что лишилась чувств и упала на пол. Поднялся переполох. Султан и слуги стали приводить ее в чувство. Через несколько минут принцесса открыла глаза. Но в тот же миг из уст прекрасной принцессы полились такие речи, что султан в смятении отступил назад. Несчастная, несомненно, сошла с ума. На самом деле безумие принцессы было притворным. Очнувшись от обморока, она быстро сообразила, что если не выиграет время, то должна будет навеки отказаться от своего жениха. Она тут же решила притвориться сумасшедшей. Это помогло. Свадьбу пришлось отложить, но надолго ли? Влюбленный султан был в отчаянии. Все придворные доктора были немедленно созваны к больной, но не смогли вылечить ее. Принцесса продолжала говорить бессмысленные речи, пела, плясала, хохотала, как настоящая безумная. А если кто-нибудь из врачей хотел подойти, чтобы пощупать пульс, она с яростью бросалась на него и готова была выцарапать ему глаза. За придворными врачами были созваны все врачи столицы, потом врачи со всего государства, но состояние принцессы нисколько не улучшалось. А что же делал в это время принц Фируси? Когда первые горестные чувства улеглись, он стал рассуждать спокойно и решил выручить принцессу. Он догадывался, что похититель увез ее в свою страну. Значит, там и следует искать. В ту же ночь тайком, чтоб никто не мог помешать ему, он, переодевшись дервишем, вышел из дворца и отправился на поиски. Долго странствовал он по белу свету, переходя из города в город, из провинции в провинцию, и везде расспрашивал о принцессе. Случайно в одной гостинице он услышал разговор двух путешественников. Они говорили о невесте кашмирского султана, принцессе бенгальской, которая перед самой свадьбой внезапно сошла с ума и которую никто не может излечить. Разговор этот заинтересовал принца. Он знал, что у бенгальского султана была всего одна дочь. Не раздумывая, он направился прямо в столицу Кашмирского царства. Там он узнал про больную принцессу такие подробности, которые окончательно рассеяли его сомнения. Он переоделся врачом, приклеил себе длинную бороду и отправился во дворец султана. «Государь», — сказал он, низко поклонившись, «тебе может показаться слишком смелым, что я берусь излечить принцессу после того, как усилия лучших врачей твоего государства оказались тщетными. Но я приехал из далекой страны и знаю средства, которые другим неизвестны. Надеюсь, что с их помощью мне удастся вернуть рассудок принцессе». «Я озолочу тебя, чужеземец!» — обрадовался султан. «Только вылечи мою невесту. Но знай, что она никого не подпускает к себе, и даже вид чужого человека ухудшает ее состояние. Поэтому я могу показать тебе больную только через окно». И он повел его к маленькому окошечку в стене комнаты принцессы. Мнимый врач заглянул туда. Его возлюбленная сидела на софе и со слезами на глазах напевала песенку о разлуке с женихом. Фируси понял, что болезнь ее притворная, и сообразил, что надо делать. «Государь», — сказал он, — «чтобы вылечить принцессу, я должен видеть ее ближе и говорить с ней с глазу на глаз. Я уверен, что мои лекарства подействуют, и она отнесется ко мне не так враждебно, как к другим врачам». Султан, ничего не заподозрив, охотно допустил его к принцессе. Фируси вошел. Принцесса, не узнав его переодетым, бросилась на него, как фурия, осыпая ругательствами. Но юноша спокойно приблизился к ней и тихонько шепнул: «Не бойся, моя возлюбленная, это я, принц Фируси. Я пришел, чтобы освободить тебя». Услышав знакомый голос и вглядевшись в лицо вошедшего, принцесса замерла. От радости она не могла произнести ни слова. Принц поспешил рассказать, как он здесь оказался. Затем попросил описать ему все, что случилось с ней, чтобы он мог освободить ее. Рассказ принцессы был недолог. Сообщив о своем спасении от коварного индийца, она поведала ему о неожиданном и бесцеремонном сватовстве султана, который, не спросив даже ее согласия, объявил ей о готовящейся свадьбе и последовавшем за этим обмороке. «Это-то и спасло меня», — прибавила она. «Султан думает, что от внезапной радости у меня помутился рассудок и оставляет меня в покое. Но долго ли еще мне удастся обманывать всех?» «Не беспокойся, это уж мое дело», — ответил Фируси. «Я скоро избавлю тебя от этого притворства. Но скажи мне, куда девался волшебный конь?» «Не знаю», — пожала плечами принцесса. «Наверное, султан велел куда-нибудь спрятать его, не зная о его волшебных свойствах. Постарайся исполнить в точности все, что я скажу, и мы будем спасены». Тут он объяснил ей свой план и посоветовал в следующий раз, когда явится султан, принять его более спокойно и приветливо, но при этом говорить как можно меньше. Затем, вернувшись к султану, он сказал: «Государь, теперь я могу уверенно поручиться за выздоровление принцессы. Не угодно ли тебе самому убедиться? Она уже гораздо спокойнее». султан немедленно отправился к принцессе. С радостью он убедился, что та хоть и остается еще нелюдимой, но все же не страдает прежними припадками. Он щедро наградил искусного врача и просил его поскорее закончить лечение. «Охотно, мой повелитель», — отвечал лекарь. «Но позвольте узнать, при каких обстоятельствах заболела принцесса? Для врача эти подробности чрезвычайно важны». «Принц умышленно сказал это, чтобы вызвать султана на разговор о чудесном коне». И действительно, тот подробно рассказал ему о встрече в лесу и обо всем, что за этим последовало. «А где же конь?» — спросил принц. «Я велел спрятать эту редкость в моей сокровищнице». «О, это очень кстати!» — отозвался лжеврач. «Теперь нетрудно будет излечить принцессу. Очевидно, на нее перешли чары от этой заколдованной лошади, и прежде всего надо избавиться от них. Я знаю такие травы, которые могут рассеять всякое волшебство. Если тебе, государь, интересно присутствовать при удивительном и редком зрелище, приходи завтра со всем двором на Большую площадь. Пусть туда же явится принцесса и приведут коня. Даю голову на отсечение. Завтра же принцесса будет здорова и телом, и душой». Конечно, султан с радостью согласился на это предложение. На другое утро чудесный конь стоял на главной площади. Скоро всему городу стало известно, что готовится какое-то необыкновенное зрелище. И старый млад устремились на площадь. Дворцовая стража удерживала напор толпы вокруг лошади. Наконец показался султан, окруженный вельможами, а вслед за ним принцесса Бенгальская с многочисленными служанками. По распоряжению принца она приблизилась к коню, и слуги помогли ей сесть на него. Затем мнимый врач велел расставить вокруг коня несколько жаровин, на которые он положил пахучие травы. Опустив глаза и скрестив руки на груди, он встал рядом и забормотал какие-то заклинания. Все присутствующие замерли. Из жаровин стал подниматься клубами густой душистый дым, окутавший и принцессу, и коня словно вуалью. В ту же минуту принц молниеносно вскочил в седло. Не успел дым рассеяться, как конь с обоими всадниками уже взлетел. На прощание принц громко крикнул: «Султан Кашмирский, если ты еще раз захочешь жениться на принцессе, прибегнувшей к твоему покровительству, не забудь сначала получить ее согласие!» Вот так принц Фируси нашел и освободил свою невесту. В тот же день он вернулся с ней домой в столицу Персии, прямо во дворец отца. Шах, не откладывая дела в долгий ящик, отпраздновал их свадьбу. Торжество удалось на славу, хотя времени на приготовление было мало. Весь народ веселился и пировал наравне с придворными. После празднеств шах первым делом отправил послов к бенгальскому султану сообщить о состоявшейся свадьбе и просить прощения. Султан был польщен таким браком дочери и послал ей свое благословение и богатые подарки. А принц Фируси и прекрасная принцесса прожили после этого в мире и согласии много лет, окруженные любовью всех своих подданных. Рыбак и заколдованное царство. Жил-был однажды рыбак, да такой бедный, что с трудом мог прокормить свою жену и троих детей. Хижина его стояла на берегу моря, невдалеке от столицы могущественного султана. И каждое утро, еще до рассвета, собирал он сети и отправлялся на свой обычный промысел. В одно прекрасное утро он, как бывало заведено, отправился на рыбную ловлю. Дважды закидывал он сеть, но каждый раз она оказывалась наполнена лишь тиной да камешками. «Господи!» — проговорил бедняк с тяжким вздохом. «Чем заслужил я такую горькую долю? Всю свою жизнь я бьюсь, как рыба об лед, и едва-едва могу заработать на хлеб насущный. А ведь я никогда не жалуюсь, лишь бы жена и дети не голодали. Но если я и в этот раз потерплю неудачу, то сегодня нам всем придется лечь спать натощак». С такими грустными мыслями он в третий раз забросил сеть и снова не нашел в ней ни одной рыбки. Зато в ней оказалось, по крайней мере, нечто ценное. Довольно большой медный сосуд с узким горлышком. «Что ж, и это хорошо», — подумал бедняк. «Продам сосуд в городе и, пожалуй, выручу за него не меньше денег, чем за обычный свой дневной улов». Осматривая сосуд со всех сторон, он заметил, что он запечатан свинцовой печатью. У рыбака появилась надежда, что там спрятана какая-нибудь драгоценность. Он достал нож, сломал печать и открыл сосуд. Но, увы, тот оказался пуст. Изумленный рыбак поставил его на землю и стал раздумывать о случившемся. Вдруг он заметил, что из горлышка сосуда поднимается густой клуб дыма. Дым поднимался все выше и выше, окутывая все окружающее густым туманом. Вот туман стал сгущаться, принимать формы человеческой фигуры, и не успел рыбак опомниться, как перед ним вырос исполинский джин, вид которого испугал бы даже величайшего храбреца в мире. Наш рыбак был так поражен, что не мог ни двинуться с места, ни произнести хоть слова. Но великан, по-видимому, и сам перепугался. «О, Соломон! Великий Соломон!» — воскликнул он. «Прости меня! Я никогда больше не стану противиться твоим приказаниям!» Тут рыбак взял себя в руки и сказал: «Могущественный джин, что ты говоришь? Зачем призываешь ты великого Соломона, который уже 18 веков покоится в могиле?» Тут джин внимательнее взглянул на рыбака и, поняв, кто перед ним, воскликнул громовым голосом: «Молчи, жалкая тварь! Как смеешь ты говорить так дерзко с могущественнейшим из джинов?» От этого окрика у бедного рыбака душа снова ушла в пятки. Но, вспомнив об услуге, оказанной им джину, он приободрился и почтительно произнес: «Прости меня, великий джин, если я не умею говорить с тобой, как подобает. Но я надеюсь, ты не забудешь, что я освободил тебя. Расскажи мне, кто ты и как ты попал в эту вазу?» «Вот как! Ха! Ты напрасно надеешься!» — насмешливо заметил джин. «Историю свою я тебе, пожалуй, расскажу, но предупреждаю, что я в любом случае должен убить тебя». «Ха! Вот какова твоя благодарность!» — воскликнул пораженный рыбак. «Ты ведь обязан мне своим освобождением!» «Именно поэтому ты и умрешь!» «Знай, что я дал клятву убить всякого, кто освободит меня, и единственная милость, которую я могу оказать тебе, это предоставить тебе самому выбрать, какой смертью ты предпочитаешь умереть. А чтобы ты убедился, что все твои просьбы будут напрасны, выслушай мою историю. Знаешь, что я один из тех джиннов, которые не хотели признать власти великого пророка Соломона, подчинившего себе всех прочих духов. Соломон заключил меня в эту медную вазу и запечатал ее своей печатью, которую не в силах сломать ни один джинн. Потом я был сброшен в морскую глубину, где должен был оставаться до скончания веков. Тогда я поклялся, что осыплю богатствами того, кто освободит меня из моего заключения до окончания века. Когда прошло 100 лет, и освободитель все не являлся, я дал клятву, что тому, кто освободит меня в течение 2-го столетия, я подарю все сокровища мира. Но и это не помогло. И я по-прежнему продолжал томиться на дне моря. На 3-е столетие я поклялся сделать своего избавителя могущественным государем и ежедневно исполнять 3 любые его просьбы. Но прошло и 1-е столетие, а я все еще оставался в заточении. Тогда мною овладела ярость, и я поклялся самой страшной для джина клятвой убить всякого, кого судьба сделает моим избавителем. Тебя, рыбак, постигла эта участь, и ты должен умереть. Но рыбак продолжал молить джина о пощаде. «Что станется с моей женой и бедными детьми?» — говорил он, ломая руки. «Разве так платят за оказанную услугу? И неужели можно считать обязательной такую бессмысленную клятву?» Но джин не слушал его. Он резко произнес: «Перестань охать, это тебе не поможет. И выбирай поскорее, какой смертью ты хочешь умереть. Не то мне придется покончить с тобой по собственному усмотрению». Нужда делает человека изобретательным. Видя, что слезами и мольбой горю не поможешь, рыбак решил прибегнуть к хитрости. Он принял покорный вид и сказал с притворным смирением: «Что ж делать? Умирать так умирать. И без того моя жизнь была не сладка. По правде сказать, и жалеть-то нечего. Однако прежде чем умереть, мне хотелось бы узнать одну вещь. Заклинаю тебя ответить мне правду». «Хорошо, спрашивай. Я скажу тебе правду», — молвил джин. «Видишь ли», — сказал рыбак с простодушным видом, «я хотел бы знать, действительно ли ты находился в этой вазе. Я никак не могу представить себе этого. Как мог ты, такой великан, поместиться в крошечном сосуде? Никогда не поверю этому». «Уж не думаешь ли ты, жалкий червяк, что я стану тебе лгать?» — воскликнул джин, задетый за живое. «А я все-таки не могу поверить, ведь я не видел, как ты выходил из вазы. Такого ты напустил тумана. А я верю лишь тому, что вижу собственными глазами». «Ах ты, безмозглая тварь!» — зарычал джин. «Ты сомневаешься в моем могуществе? Смотри же!» И с этими словами джин снова превратился в густой туман, который стал постепенно втягиваться в вазу. Только этого и надо было рыбаку. Едва только джин оказался в бутылке, он схватил крышку с печатью Соломона и, быстро закрыв отверстие, воскликнул с торжеством: «Теперь я вижу, что ты не соврал. Сиди же, любезный, и жди себе нового избавителя. Но чтобы каждый знал, чего можно ждать от тебя за такую услугу, я брошу тебя обратно в море, а сам выстрою себе поблизости хижину и буду предупреждать всех рыбаков, чтобы они не закидывали тут сетей. Теперь настала очередь джинна молить о пощаде. Но рыбак, наученный опытом, и слышать не хотел о том, чтобы снова выпустить его на свободу. «Ха! За какого же дурака ты меня принимаешь?» — говорил он со смехом. «Ведь ты же поклялся убить всякого, кто тебя освободит. И теперь, когда я знаю это, ты надеешься уговорить меня самому надеть себе петлю на шею?» И он собрался бросить сосуд в море, но джин остановил его. «Послушай, рыбак!» — воскликнул он. «Клянусь, что я не сделаю тебе ничего дурного, и даже наоборот, обогащу так, как тебе и не снилось никогда. Для своего же блага выпусти меня на волю». Тут рыбак вспомнил о своей жене и детях, для которых в этот день еще ничего не успел заработать, и решился. «Так и быть», — сказал он. «Я тебе поверю на этот раз. Смотри же, не окажись опять неблагодарным». И он снял крышку с сосуда, из которого тотчас же вырвался густой дым. Когда джин принял человеческий облик, то первым делом схватил вазу и швырнул ее далеко в море. «Это что значит?» — воскликнул рыбак. «Уж не собираешься ли ты нарушить свою клятву?» «Хм, не беспокойся», — отвечал джин со смехом. «Я всегда исполняю свои обещания. Возьми свою сеть и следуй за мной». И он повел рыбака к просторной широкой равнине. Здесь, между четырьмя холмами, находился большой пруд с необычайно прозрачной водой. В пруду плавало множество рыб белого, красного, голубого и желтого цветов. «Закинь свою сеть», — сказал джин рыбаку. «Это принесет тебе счастье». Рыбак поспешно закинул сеть и через несколько минут вытащил четыре рыбы разного цвета. Вблизи они были так красивы, что он не мог налюбоваться своим уловом. «Возьми этих рыб», — сказал ему джин, — «и отнеси их к султану. Ты получишь за них немало денег. Ты можешь приходить сюда каждый день, но помни, что сеть нельзя закидывать больше одного раза в день. Не то с тобой приключится несчастье. Если же ты будешь следовать моим наставлениям, то скоро разбогатеешь и будешь счастлив всю жизнь». С этими словами джин топнул ногой и исчез под землей. А рыбак, уложив пойманных рыб в корзинку, немедленно отправился в город к султану. «Государь, мне посчастливилось поймать диковинных рыб», — сказал он. «Я подумал, что они заслуживают быть поданными к твоему столу, и осмелился принести их тебе». Султан был поражен красотой рыб. Он приказал визирю заплатить рыбаку целых 400 золотых монет. Обрадованный рыбак поспешил домой, чтобы поделиться с женой своим счастьем. Между тем повар султана принялся готовить рыбу, чтобы подать ее к обеду. Он тщательно очистил рыбу, положил ее на сковороду и стал поджаривать на масле. Но едва рыба подрумянилась с одной стороны, как вдруг стена у плиты раздвинулась, и в кухню вошла величественная молодая женщина дивной красоты. Одета она была в великолепное атласное платье, вышитое цветами. На шее сияло жемчужное ожерелье, а в руках она держала веточку мирта. Не обращая никакого внимания на пораженного повара, она подошла к плите и перевернула сковороду палочкой, так что рыбы попадали на угли и исчезла сквозь кухонную стену. Наконец повар, стоявший все время ни жив, ни мертв, опомнился. он увидел, что рыба уже вся почернела и никуда не годилась. Бедняга чуть не заплакал от огорчения. «Какое несчастье!» — говорил он, ломая руки. «Что я скажу султану, когда он потребует рыбу к столу? Ведь он никогда не поверит мне, если я расскажу, что случилось». На его счастье в кухню вошел великий визирь, чтобы узнать, удалось ли новое блюдо. Повар, конечно, не замедлил рассказать ему о своем горе, и визирь решил, прежде чем рассказать о происшедшем султану, выяснить, в чем дело. Он велел доложить своему повелителю, что рыба будет вкуснее, если полежит еще день, а сам послал за рыбаком, которому сказал: «Слушай, рыбак, с твоей рыбой случилось несчастье. Она сгорела у повара. Не можешь ли ты принести сегодня же еще 4 таких же рыб?» Рыбак ничего не сказал насчет условия, поставленного ему джинном, и лишь пообещал доставить рыбу завтра же утром. На следующее же утро он принес великому визирю 4 рыбы разного цвета. Тот щедро наградил рыбака и, тотчас же заперся с поваром в кухне, чтобы убедиться, сказал ли тот правду, или вчерашнее чудо ему только померещилось. И что же? Все случилось именно так, как накануне. Как только повар перевернул поджаренную с одной стороны рыбу, стена у плиты раздвинулась, появилась вчерашняя женщина, опрокинула сковороду на угли и исчезла в стене. Пораженный визирь решил, что не может скрывать столь важное происшествие от султана, и рассказал обо всем своему господину. Султан, в свою очередь, изумился и пожелал лично присутствовать при этом чуде. Немедленно послали за рыбаком, и султан обратился к нему: «Друг мой, не можешь ли ты принести мне еще 4 рыб разного цвета?» «Государь», — отвечал рыбак, остерегаясь выдать свою тайну, — «я исполню твое желание, но прошу дать мне на всякий случай 3 дня срока». Султан согласился. И на другое утро рыбак снова отправился к пруду. И в этот раз ему посчастливилось поймать сразу 4 рыб разного цвета. Он не замедлил отнести добычу султану. Обрадованный султан снова велел отсчитать рыбаку 400 золотых монет. На этот раз уже сам визирь в присутствии своего повелителя приготовил рыбу, положил ее на сковороду и стал поджаривать. Едва рыба подрумянилась, стена с грохотом раздвинулась, и вместо прекрасной дамы появился черный невольник исполинского роста. В руке у него была толстая зеленая палка, которой он опрокинул сковороду и превратил рыбу в угольки, а сам исчез в стене. Султан был человеком храбрым и умным. Он быстро оправился от своего изумления и решительно сказал: «Визирь, я должен расследовать эту таинственную историю. Прежде всего надо расспросить рыбака». Когда рыбак явился, ему велели рассказать, где он поймал чудесных рыб. Султан очень удивился, узнав, что невдалеке от столицы находится пруд, окруженный 4 холмами. Ни он, ни великий визирь, хотя они часто охотились в окрестностях, никогда не видали никакого пруда и 4 холмов. Султан созвал свою свиту и приказал рыбаку проводить его к этой чудесной равнине. И вот они все подъехали к пруду, такому прозрачному, что можно было видеть всех плавающих в нем разноцветных рыб. Султан долго любовался ими и, наконец, спросил у придворных, слышал ли кто-нибудь из них об этом удивительном месте. но оказалось, что никто о нем раньше не знал. «Тут скрывается какая-то тайна», — сказал султан. «И я не уйду отсюда до тех пор, пока не выясню, каким образом здесь появился этот пруд и почему рыбы в нем такого необычного цвета». Он отдал приказ поставить шатры. И скоро весь двор расположился лагерем на берегах пруда. Сам же султан, полный решимости разгадать эту тайну, дождался ночи, переоделся в простое платье, опоясался мечом, и когда в лагере все успокоилось, храбро пустился в путь. Так шел он всю ночь. Когда взошло солнце, он увидел вдали великолепный дворец. Стены его были из черного полированного мрамора. Остальная крыша сверкала, как зеркальная. Полюбовавшись дворцом, султан подошел к входной двустворчатой двери и, хотя одна половина ее была открыта, скромно постучал. Но на стук его никто не ответил. Он постучал еще сильнее, но с тем же результатом. Это очень удивило султана. «Неужели этот дворец необитаем?» — подумал он. «Впрочем, чего мне опасаться? Если тут никого нет, то бояться некого. А если тут скрывается враг, то у меня есть чем защищаться». Он смело вошел во дворец и стал ходить из залы в залу, нигде не встречая ни живой души. А между тем на каждом шагу его поражала необыкновенная роскошь. Ноги тонули в дорогих мягких коврах, золото и драгоценные камни украшали мебель, драпировки были из великолепнейших тканей. В одной из зал, самой роскошной из всех, находился большой бассейн, по бокам которого стояли четыре льва из цельного золота. Дворец окружал сад, украшенный многочисленными беседками, статуями и фонтанами. Удивительные птицы оживляли сад своим чудесным пением. Любуясь всем этим великолепием, султан долго бродил по дворцу. Наконец, устав, он сел отдохнуть в комнате, выходившей окнами в сад. Тут до слуха его донесся жалобный стон. Он насторожился, и так как стоны повторялись, то султан пошел на звук и скоро очутился у входа в залу, который он раньше не заметил. Султан приподнял портьеру и увидел на троне из черного мрамора молодого человека величественной и прекрасной наружности. На голове его сверкала золотая корона, украшенная драгоценными камнями. Великолепная длинная мантия окутывала его фигуру. В руках у него был скипетр. Но, несмотря на царственное одеяние, на лице молодого человека была написана такая невыразимая скорбь, что у султана невольно сжалось сердце. На его почтительный поклон молодой человек ответил также поклоном, но при этом не встал с места, а проговорил печальным голосом: «Чужестранец, прости, что я не приветствую тебя, как подобает. Поверь, что если я не встал тебе навстречу, то на это есть серьезная причина». «Я в этом не сомневаюсь», — отвечал султан. «Я явился сюда, услышав твои стоны. Скажи мне, не могу ли я чем-нибудь помочь тебе?» Тогда молодой человек распахнул свою царственную мантию и воскликнул с горечью: «Суди сам, есть ли у меня причина плакать и стонать?» Тут султан увидел нечто, заставившее его содрогнуться от ужаса. Прекрасный юноша был только наполовину из плоти и крови, как все люди. Начиная же с пояса, он был весь из черного мрамора, словно статуя. Однако султан быстро взял себя в руки и сказал голосом, полным сочувствия: «Я вижу, что тут скрывается новая тайна. Прошу тебя, расскажи мне твою историю. Поверь, что мной руководит непростое любопытство, и что я приложу все старания, чтобы помочь тебе». «Изволь», — отвечал молодой человек. И, пригласив султана занять место рядом на софе, он рассказал ему следующее. Отца моего звали Махмудом, и он был царем четырех островов. Их было четыре, и они представляли собой огромное цветущее государство. Теперь же они превратились в четыре небольших холма, которые ты, конечно, видел, точно так же, как и великолепную столицу моего отца, превратившуюся теперь в пруд с разноцветными рыбами. Вот как это случилось. Отец мой умер в преклонном возрасте, успев перед смертью женить меня на молодой прекрасной девушке. Я очень любил свою жену и счастливо прожил с ней целых 5 лет. Но на 6-й год мне пришлось на несколько месяцев уехать по делам своего государства. И когда я вернулся, то нашел жену совершенно изменившейся. Она превратилась в капризную и злую женщину, и, как я ни старался, ни в чем более не мог угодить ей. Причину этой перемены мне нетрудно было выяснить. В мое отсутствие к ней приехал один ее родственник, опытный в чародействе. Он научил ее своему искусству и всячески старался восстановить ее против меня, чтобы самому завладеть престолом. Однажды после обеда мне захотелось спать. Я опустился на софу, а два невольника уселись у моего изголовья, чтобы своими опахалами навевать прохладу и отгонять мух. Я лежал с закрытыми глазами и уже начал было дремать. Но вдруг несколько слов, произнесенных шепотом одним из невольников, разогнали сон и заставили меня насторожиться. «Бедный наш султан!» — тихонько говорил один из невольников, думая, что я сплю. «Он не заслужил, чтобы и жена так постыдно его обманывала». «Удивительно!» — заметил другой. «И как это султан не замечает, что она каждую ночь куда-то уходит?» «Что ж мудреного?» — возразил первый. «Ведь она каждый вечер всыпает какой-то порошок в его питье, отчего султан засыпает крепким сном до самого утра. А она в это время уходит в садовую беседку к своему родственнику-чародею и учится у него всякому колдовству». «Рассказал бы я все это султану, да боюсь мщения султанши. Можете себе представить, как поразил меня этот подслушанный разговор. Я, однако, не показал и виду, что слышал что-нибудь, и, пролежав еще некоторое время с закрытыми глазами, сделал вид, как будто только что проснулся. Я отослал слуг и, твердо решившись убить чародея и наказать вероломную супругу, стал с нетерпением дожидаться ночи. Перед сном жена, по обыкновению, с ласковой улыбкой поднесла мне кубок с питьем. Но я только поднес его к губам и, отвернувшись к окну, незаметно вылил все содержимое. Вслед за тем я лег в постель и притворился крепко спящим. Жена же была так уверена в действии своего сонного порошка, что, немало не стесняясь и проговорив насмешливым тоном: «Спи, несчастный, и хоть никогда не просыпайся», вышла из комнаты без всяких предосторожностей. Я быстро набросил на себя платье, схватил свой меч и последовал за ней. Она пришла к беседке в глубине сада. Тут она трижды хлопнула в ладоши, дверь отворилась, и появился черный чародей. Я все еще не показывался, желая убедиться, говорили ли слуги правду. Оба стали прогуливаться вдоль живой изгороди из акаций, а я шел по другую сторону изгороди и слышал каждое их слово. Чародей посвящал мою жену в разные тайны магии и, наконец, стал уговаривать ее убить меня и, выйдя за него замуж, передать власть в его руки. Жена не стала долго колебаться и дала ему свое слово. Тут уж я не мог дольше владеть собой и, выхватив свой меч, взмахнул им с такой силой, что голова чародея чуть не свалилась на землю. Вслед за тем я бросился к жене, чтобы увести ее домой, но она произнесла несколько слов, взмахнув палочкой в воздухе, и в ту же минуту я упал замертво. Когда же я очнулся, то от моего цветущего государства не осталось и следа. На месте моей столицы появился пруд, а жители города превратились в разноцветных рыб. Я же очутился на этом троне, но не мог двинуться с места, так как по пояс превратился в мраморную статую. Оказалось, что чародей не умер. Моей жене удалось силою своих чар удержать в нем слабый проблеск жизни. Он лежит неподвижно, ничего не говорит и только слабо дышит. Жизнь в нем держится только благодаря чарам султанши. Она же, в отчаянии от этого, старается выместить свою злобу на мне, виновнике печального состояния ее возлюбленного. Каждое утро является она сюда и, обнажив мою спину, наносит мне 100 ударов плетью. Мои крики и отчаянные мольбы нисколько не трогают ее. Напротив, чем сильнее мои мучения, тем больше она злорадствует. Наконец она покрывает меня в виде насмешки этой царственной мантией, надевает мне на голову корону, а сама отправляется к своему возлюбленному, за которым ухаживает день и ночь. Он лежит в великолепной беседке, выстроенной ею. И если бы не волшебное питье, которое она приготовляет для него ежедневно, его давно уже не было бы в живых. Моим же мучениям не видно конца. Окончив свой рассказ, несчастный страдалец снова залился слезами. Султан же, тронутый до глубины души, воскликнул с жаром: «Ободрись, мой несчастный друг! Я готов рискнуть жизнью, чтобы спасти тебя, и надеюсь, что мне это удастся. Я уже придумал план, как обмануть твою мучительницу и заставить ее рассеять злые чары». На другое утро султан прокрался к беседке, где лежал полумертвый чародей. Колдун лежал на пышном ложе, почти не подавая признаков жизни. Но султан, зная о его злодеяниях, не почувствовал к нему никакой жалости. Быстро убив его своим мечом, он сбросил его в колодец, после чего сам улегся на месте чародея и, спрятав меч под одеялом, стал дожидаться прихода царицы. Скоро та появилась. Она уже успела побывать у своего несчастного мужа, и отчаянные вопли страдальца, которого она подвергала ежедневному бичеванию, достигали ушей султана, усиливая его жажду мести. Наконец злая женщина показалась в беседке. Тут она принялась плакать и причитать, и, подойдя к постели мнимого больного, воскликнула: «О мой дорогой, когда же ты, наконец, обрадуешь меня хоть единым словечком? Вот уже целый год, как я жду от тебя ласкового слова. Неужели все мои труды напрасны?» И вдруг больной, которого она не могла узнать, так как султан лежал, повернув голову к стене и уткнувшись лицом в подушку, проговорил слабым, но внятным голосом: «Жестокая, так-то ты заботишься о моем покое. Каждый день крики и стоны твоего мужа достигают моего слуха и не дают мне покоя. Сними с него чары, верни ему его прежний образ, тогда и мои страдания уменьшатся». «О, если только за этим дело!» — воскликнула обрадованная царица. «То я сейчас же исполню все». И она тотчас же поспешила к своему мужу, дотронулась до него волшебной палочкой, окропила его водой и проговорила: «Если ты родился таким, то оставайся в этом виде. Если же ты только заколдован, то прими свой прежний образ». Едва она произнесла эти слова, как холодный мрамор ожил, превратился в плоть и кровь, и молодой царь радостно встал на ноги. Но злая чародейка не дала ему даже поблагодарить ее. «Ступай прочь отсюда!» — крикнула она с яростью. «И не попадайся мне на глаза, если дрожишь жизнью!» Молодой царь покорно удалился, но вместо того, чтобы уйти прочь, он спрятался в кустах и стал ждать, что будет дальше. Между тем царица вернулась к своему мнимому возлюбленному и весело спросила: «Ну что, мой бесценный, теперь ты доволен? Я исполнила твое желание и сняла чары с мужа». Но султан продолжал лежать, угрюмо отвернувшись к стене, и проговорил недовольным голосом: «Конечно, мне теперь будет спокойнее, но я чувствую, что никогда не выздоровею совершенно, пока не будет исправлено все сделанное тобой зло. Зачем ты разрушила все свое государство? Зачем ни в чем не повинные жители столицы превращены в рыб? Каждую ночь они взывают о мщении и мешают мне спать». «Давно бы ты мне сказал!» — воскликнула царица. «Сейчас верну всем прежний вид, и ты успокоишься». И она побежала к пруду и произнесла свои заклинания. В ту же минуту пруд исчез. На его месте появился великолепный город, рыбы превратились в людей, и все, как ни в чем не бывало, принялись за свои обычные занятия. Свита султана, расположившаяся на главной площади города, немало изумилась, оказавшись вдруг не в пустынной местности, а в центре большого прекрасного города. Между тем царица, радуясь, что ускорила выздоровление своего возлюбленного, поспешила к нему и весело сказала: «Все сделано, как ты хотел. Не попробуешь ли ты теперь подняться?» «Хорошо», — сказал султан. «Подойди ко мне поближе и помоги мне встать». Но как только она приблизилась к нему, он выхватил меч и одним взмахом отрубил ей голову. Вслед за тем он поспешил к своему другу, который ждал его с нетерпением, и, обняв его, сказал: «Государь, радуйся! Теперь ты избавился от своих врагов, и тебе некого больше бояться». Можно представить себе, как рад был молодой царь четырех островов и как горячо он благодарил своего избавителя. Оба вернулись во дворец, в котором теперь кипела обычная жизнь, и султан начал прощаться со своим хозяином. «Друг мой», — сказал он, — «я бы охотно остался с тобой подольше, но моя свита, наверное, уже беспокоится обо мне. Надеюсь, что ты навестишь меня в моей столице, ведь мы с тобой близкие соседи». «Близкие?» — сказал молодой царь, улыбаясь. «Как же, по-твоему, далеко до твоей столицы?» «Часа четыре пути, я полагаю», — ответил султан. «Целый год пути», — рассмеявшись, сказал молодой царь. «Ведь раньше мое царство было заколдовано, но теперь многое изменилось. Однако это не помешает мне последовать за тобой хоть на край света, чтобы доказать тебе свою благодарность». «Сделай это!» — воскликнул обрадованный султан. «У меня нет детей, а ты так полюбился мне, что я готов усыновить тебя и сделать своим наследником». После этого султан послал за своей свитой и великим визирем, который был вне себя от беспокойства из-за исчезновения своего повелителя. Молодой царь, в свою очередь, созвал свой двор и, объявив о своем решении уехать, провозгласил царем своего младшего брата. В течение нескольких дней во дворце шел пир горой, после чего султан и его новый друг собрались в путь. Наконец, после долгого, но благополучного путешествия, они достигли столицы султана и были встречены радостными восклицаниями народа, уже отчаявшегося дождаться своего государя. На другой день султан созвал свой двор и, рассказав всем о случившемся, объявил, что усыновляет молодого царя Черных островов и делает его своим наследником. Молодой царь скоро заслужил общую любовь своей добротой и приветливостью. А когда старый султан умер, то он с честью занимал его престол. Что же касается рыбака, из-за которого все и случилось, то он был осыпан богатствами и прожил свою жизнь счастливейшим человеком. Текст читал Александр Аравушкин.